Глава 7. Кто? Заведующая вашими вещами, ваше высочество. Лорд Райт задумчиво пожевал губами и продолжил. Служит вашему старшему брату, его высочеству Антуану. Ваш конюша подослан его высочеством Робертом и... Тут он сделал интригующую паузу. Наш епископ Лукас Кирье связан с ее высочеством Элизабет. Я молча слушала и старалась держать на лице маску полной безмятежности и довольства жизнью. Мы прогуливались по лужайке неподалеку от импровизированной стоянки. Колесо кареты, в которой ехал епископ, треснуло, и его в срочном порядке ремонтировали. Сам священник стоял над душой кузнеца, вызванного из ближайшей деревни, и нудно читал тому нотации. Я же, воспользовавшись временной передышкой, решила поговорить с лордом Клаем Райтом и задать насущные вопросы. Как вы понимаете, без видимой причины их всех убрать подальше от вас не получится. Продолжил беседу лорд, оглянувшись на моего телохранителя, сэра Джейми Локвуда. Тот стоял неподалеку и следил за каждым движением моего личного помощника, словно ястреб, готовящийся напасть на нерасторопную мышь. «Меня несколько смущает столь пристальное внимание нашего командора, ваше высочество», — вдруг признался он. Я тихо рассмеялась и поправила шляпку, съехавшую чуть на бок. «Не переживайте, лорд Райт. Пусть ваш доблестный рыцарь несет свою службу. Он честно отрабатывает доверие короля и хочет заслужить мое». Лорд Клай кивнул и постарался больше не обращать внимания на сэра Локвуда. «Хорошо, лорд Райт». Кивнула я, продолжая прерванную беседу. «Без причины избавляться от шпионов моих родственников я не буду. Дадим им возможность проявить себя, а если этого не произойдет, то сольем в их трепетные, жаждущие новостей ушки ложную информацию». Лорд посмотрел на меня со странным выражением на лице, мол, откуда у такой юной девушки, да что там, подростка, такие идеи. «Вам еще много раз предстоит удивляться, лорд Райт», — хмыкнула я. «Иногда то, кем является человек, не является его истинной сущностью». «Как красиво и точно вы подметили, ваше высочество», — склонил голову мой помощник. «Карету, кажется, починили». Я обернулась к нашему обозу, нашла взглядом черную сутану священника, который в этот момент уже взбирался в свой транспорт, и сказала. «Да, вы правы. Пора трогаться в путь». Мы тряслись в карете только первую неделю. Впереди еще целый месяц пути, а я уже изрядно устала, несмотря на то, что моя карета была самой удобной по местным меркам, и в ней даже можно было вполне уютно спать, вытянувшись в полный рост. Но отсутствие рессор портило все удовольствие от путешествия. За 7 дней дорога, соединявшая столицу и приграничный городок Уолсал, перетерпела самые необыкновенные метаморфозы. В начале пути она радовала своей гладкостью. Мы двигались плавно, достаточно быстро, и при том, что выехала толпа народа. Королевские кареты для меня и моих фрейлин, карета для епископа и лорда Райта, конные гвардейцы в количестве 50 бойцов с рыцарем-командором во главе, несколько телег с кучей ящиков и сундуков, где лежали наши вещи, что-то из мебели, дорогие ткани, серебряная и золотая посуда, постельная и еще много всего. Я не вникала в сборы, но, думаю, нянюшка не упустила ничего и сложила все, что нужно для комфортной жизни ее подопечной. Телеги с провиантом для готовки в полевых условиях на случай отсутствия постоялых дворов на пути следования. Но вот дальше дорога стала только хуже. Трактиры встречались все реже, и нам приходилось искать полянки, чтобы встать в круг и провести спокойно ночь. Первые дни я приглядывалась ко всем. Наказала фрейлинам держать ушки на макушке и докладывать обо всем увиденном услышанном лично мне. Лорд Райт должен был уехать вместе с епископом, но предпочел двигаться верхом. Видать, палящее солнце ему было больше по душе, чем кислая физиономия священнослужителя и его бесконечные нотации. Епископ оказался неприятным человеком, вечно всем недовольным и придирающимся к любой мелочи. Ему было лет 40-45, невысокого роста, щуплого телосложения, блондин с пшеничными волосами. Он был красив ангельской красотой, но опущенные вниз уголки тонких губ, горящие фанатичным огнем глаза, не зная, с чем это было связано, но я точно знала, что с ним не договориться. А это значит, что придется поступить со святым отцом нехорошо. Нужно только дать ему шанс оступиться, и уж я не упущу возможность от него избавиться. Я рассматривала самые разные варианты устранения монсеньора Кирье. Отспоткнулся и упал с лестницы на нож нцать раз до яда в тарелке. Хладнокровно крутила в голове способы умерщвления человека, пока не причинившего мне никакого видимого вреда. И в какой-то момент опомнилась. Откуда у меня такая холодная расчетливость? Я ведь в жизни своей ни в той, ни в этой никого и пальцем не тронула. Откуда что взялось? Что так повлияло на мой характер? Нужно обдумать все это в тихой, спокойной обстановке. А сейчас стоит поговорить с Анной, пока рядом нет лишних ушей. В моей карете всегда дежурило по две фрейлины, сменяясь по графику. Сегодня была очередь Анны Пайп и Аманды Уиллоу. «Анна!» — обратилась я к девушке, сидевшей рядом со мной и сонно хлопавшей длинными ресницами. «Расскажи мне о магах и магии. Мне очень интересен этот вопрос». Девушка тут же оживилась и, проглотив зевок, кивнула. «Спрашивайте, ваше высочество, расскажу все, что знаю». Я поудобнее откинулась на сиденье, готовясь задавать волнующие меня вопросы. «Как рождается магия?» И, видя, что девушка не поняла моего вопроса, поправилась. «Ты можешь вот прямо сейчас образовать пламя на ладонях?» Анна ответила тут же. «Нет, что вы, ваше высочество. Если рядом нет огня, то и возникнуть из ниоткуда он не может. Мне нужен источник. Вообще творить ворожбу без источника силы, в моем случае это огонь, невозможно». «Хм», — задумалась я. «Есть только огненные магии или еще какие?» «В нашей семье была водяная колдунья, но это было так давно, что я могу и ошибаться. Я присутствовала на казни. Мне были неприятны эти воспоминания, но уточнить этот момент стоило. Казнили супружескую пару, и у обоих подозревали способности к управлению огненной стихией. Получается, маги мужчины встречаются так же часто, как женщины?» Анна мотнула головой и пояснила. «Реже, ваше высочество. Очень редко мужчины бывают магами. Я не знаю, от чего это зависит. Способности у девушек просыпаются во время первых женских недомоганий, у мужчин в 14-15 лет, и пропустить пробуждение магии невозможно. Ко мне, например, потянулся весь огонь на тот момент, горевший в комнате». «Да, ваше высочество!» — воскликнула Аманда, вступая в беседу. «Мы тогда так испугались, но Маргарет быстро навела порядок, и никто не пострадал. Такие вспышки у меня длились 3 дня», — добавила Анна. «Нам стоило рассказать вам сразу же, но мы тогда все очень сильно испугались». Я молчала, переваривая полученную информацию. «Выходит, что есть только огненные и водные маги. Может, еще какие есть, ваше высочество, но мы больше ни о каких других не слышали». «Или они прекрасно скрывают свои способности», — пробормотала я, потеряв висок. Голова раскалывалась. Последний месяц лета выдался удушливо жарким, невозможно было дышать, воздух превратился в кисель, в котором даже мухи зависали в неподвижности. «Воды, ваше высочество!» Заметив мой жест, подхватила Анна, и я благодарно кивнула. Пить хотелось, только вода была омерзительно теплой, благо кипяченой, а не та кислятина, разбавленная вином. Свое самое близкое окружение я давным-давно приучила пить только кипяченую воду. Нужно лорду Райту и командору посоветовать поступать так же. Сделав глоток, я откинулась на мягкие подушки и подумала, что уже ненавижу это путешествие. Меня раздражало буквально все: от жары и бесконечной тряски по ухабистой дороге до невозможности нормально помыться. А ведь мое испытание только началось.